«Вы сами во всем виноваты, уху-ху», сказав это, довольная собой Макта, с неким наслаждением прикрыла глаза, дабы не смотреть на побагровевшее лицо своей госпожи. Идея с конкурсом бесспорно хороша, вот только, не все девочки смогли усвоить ваше внедрение знаний, да и те, кто смог. Увы, не каждому хватило смелости подойти к Хеда или же более печальная участь просто проигнорировали. Боюсь, что ваша авантюра, в достаточной мере, сработала только на Кувкумаджа. Девочка не была глупой, а потому смогла понять знания, вложенные в ее разум, и незамедлительно приступить к их проверке. Так что я не совсем понимаю ваше настроение. Когда мы решили испытать печати Хамбры, я немало надеялась на то, что та, кто усвоит мои чары, будет кто-то из связанных с культом, но в итоге, мне попалась эта безродная заморашка. Еще и эти фото. Убрх. Последовавшее натужное кряхтение корпуса, ознаменовало очередную смерть несчастного девайса. Буду надеяться на то, что печати действительно работают так, как и задумывалось. Ну же, будет вам. Не пристало злиться по таким пустякам, дочери самой лорда Анубис. Помните, что Кувкумаджа просто очередная ступенька к вашему величию, и в конце вам все воздастся. Мало кто мог знать, но имя, что носит Мали, фальшивка. Все благодаря ее матери, правителя и одного из верховных судей загробного мира Египта, лорд Анубис. 18 лет назад богиня нашла подходящего партнера для зачатия ребенка среди людей, наделенных сильной душой. По задумке Анубис, ребенок должен был родиться полубожеством, что лишен человеческой слабости в виде старения, и тогда ее ребенок смог бы контролировать людей на земле смертных без запрета на божественное вмешательство, но в итоге вышло все совсем не так, как задумывалось изначально. Верховный правитель египетского пантеона смогла внести в ход беременности лорда изменения и при этом остаться незамеченной. Как итог, у Анубис родилась смертная дочь, но даже так, девочка с самого рождения была наделена невероятной, божественной магией, доставшейся ей в наследство от матери. Неиссякаемая мощь, что лишь росла день ото дня благодаря наличию человеческой души, а также ограниченные возможности египетского бога смерти, уже в 9 лет сделали девочку неприкасаемым главой культа Анубис. При рождении ее мать дала ей имя Мортмал, что с языка египетских богов означает «злая смерть». Ведь распорядись судьба так, как было запланировано, то впоследствии Мал должна была встать подле трона своей матери и в случае нужды принять бразды правления над подземным царством. Но судьба решила распорядиться иначе. Время шло, но даже тогда богиня смерти старалась посвятить все свое свободное время дочери, и благодаря этому Мортмал обрела легенду в виде фальшивой жизни, где она была подростком, что принадлежит расе Ину, и практически всегда жила на окраине Египта в глубине магических кварталов, где, как правило, не стоит появляться без силы и связи, тем самым не рискуя стать рабом, дабы впоследствии расстаться с жизнью и даже душой. На мгновение вспыхнувший оранжевый магический круг с вписанным в него изображением архаичных весов отразился на багровой радужке Мортмал, но, не продержавшись даже секунды, исчез, столь же быстро, как и всегда. А да, она вне всяких сомнений, определенно сильна как человеческий маг. Ей под силу одолеть демонического ферзя какого-нибудь среднего демона, что по себе уже является наивысшим достижением для смертной. Но магия владыки подземного мира Египта требует неизмеримо большего, чем просто великая сила, ей нужно больше. А для того, чтобы перешагнуть преграду к могуществу, нужно быть намного выше бога-полукровки, коей Мортмал даже не являлась. Ведь для того, чтобы превысить свой нынешний порог, ей необходимо обладать ни много ни мало, а 130 собственными резервами, и даже добившись подобного, этот шаг лишь позволит приблизиться к минимальному результату. И вот теперь, когда, казалось бы, пред ней предстало очевидное наличие прогресса в ее целях, она с отвращением взирает на похабное выражение лица Кувкумаджа, что с упоением истинной сластены облизывала головку члена подобно леденцу. Лицо четверокурсницы выражало не что иное, как прекрасный пример падшей женщине, что с полным осознанием своего деяния радостно бросилась в пучину своих пороков. Взгляд, что не выражает разума, но кричит о похоти. Тело, что с головы до пят покрыто спермой и игнорируя власть хозяйки, слушает другого. Лицо, где царствует подобострастная улыбка счастливой рабыни. И вот она, картина, открывающаяся для нее на экране телефона, Это символ приближения ее победы, не падет ли она подобно Маджа? О, пустыня, эти фото. Едва ли не прорычав эти слова, Мортмал вновь, едва-едва смогла сдержать свой гнев. Действительно перебор, ты только посмотри на это. Уху-ху, я уже видела их во всей своей красе. Что мне удастся на них рассмотреть, если взгляну на них снова? Маджа славно повеселилась с Хеда, но как по мне, выходка на видео, где она здоровается со зрителями и при этом ее рот переполнен спермой, это немного обескураживает. Девушка нервно поправила прядь тягучих, розовых волос. Девочке просто сорвало крышу на почве похоти, к тому же не последнюю роль сыграло поступающее в нее количество маны. Ведьмочка как следует наигралась и прибавила в силе. Что здесь плохого? Ты все-таки посмотри. Багровые глаза дочери Анубис с насмешкой встретили заинтересованный взгляд собеседницы. То, что соплячка потихоньку начала вытаскивать свою пустую голову из грязи, это понятно. Я слышу сигнал ее меток. Девчонке нужно как следует покувыркаться с Макото, и ее резерв вырастет до уверенного резерва потомственного мага. С одной стороны, это прекрасно. Но ты только посмотри на нее. Какова цена за один лишь шанс к прибавлению сил? Стоит ли оно того? Звенящая тишина заполнила помещение ровно на минуту, за время которой обе девушки не сводили друг от друга пристального взгляда, пока наконец тишина не была нарушена нескрываемым смехом искренне развеселившейся Макты. «Госпожа, я искренне надеюсь на то, что ваши слова были шуткой, ха-ха», произнесла девушка, одновременно утирая выступившие от смеха слезы. «Как вы говорили ранее, тело – ничто, сила – все. Потерять девственность с незнакомым мужчиной ради получения силы, госпожа, мне ли вам напоминать о том, что творила человеческая история в давние времена, подложить родную дочь под пьяного, потного вельможу, обросшего жиром лишь ради понижения цены на пошлину? Вы же стесняетесь отдаться прекрасно сложенному юноше. Не это ли глупость? В конце концов, не забывайте, так же как и вы, я буду делить с ним ложе, невзирая на то, через какой позор мне пришлось пройти. Хаймеф, он всего лишь поставил тебя на место. Наверняка ты по своей прихоти в очередной раз решила приказать незнакомцу. Вот только, в этот раз, оступилась и не учла возможностей нашего дорогого гостя. Ладно, закончим на этом и забудем о Маджа. Кафуку Шрайн, что с ним? Что не так с этим глупым лисенком? Ранее рассеянная улыбка превратилась в откровенно насмешливую. Хоть и Шрайн не выполнил все в точности, как я и сказала, он как следует в этом поучаствовал. Пусть получает призыв, все равно Кандида отправит вместо себя на Уфраут. И если эта Кицуне не разберет Шрайна на запчасти, то может быть он и будет счастлив. Хихи, Кицуне, убивающая Кицуне. Это будет довольно иронично. Именно. Ведьма предвкушающе потерла ладони. Если бы я дала лису все три накопителя, то Кандида не сможет удержать свое похороненное любопытство и придет сама, а так, хоть какая-то интрига. Кто же убьет лиса первым? Нетерпящее возражений горячий меч, Науфраут или пунктуальный Хеда Макота? Хи-хи-хи. Не слишком ли много для треххвостого недомерка? Да, наблюдать за этим будет забавно, не спорю. Но столько усилий ради одного, его отец попытался влезть под юбку к хозяйке Киота, но был бит еще на стадии мысли и теперь, вместо того чтобы прислуживать в самом дворце, идиот драит полы в самом отдаленном храме. Там хоть один прихожанин в течение месяца, уже праздник. Так что я еще раз спрошу, зачем такие затраты на ничтожество? Госпожа, в каждой войне, даже самой маленькой, обязательно должна быть жертва. Ведь если вы не выберете ее сами, то судьба сама, с большим удовольствием сделает это за вас. Как итог, 10 смертей превратятся в миллионы, хотите ли вы этого или нет. И если для благополучия нашей миссии я должна пожертвовать одним, бесполезным кицуне с завышенной самооценкой, то почему бы и нет? Хорошо, допустим. Но как быть с Маджа? Если мы не возьмем дела в свои руки, то девочка отъестся и с ней придется считаться. В конце концов, я не думаю, что Хеда увидит в нас свою судьбу. Не спорю, такой человек как Макота был бы ценнейшим кадром на нашей стороне, но не думаю, что его будет чем удержать. Думаю, что ответ присутствует в вопросе. Девушка задумчиво накрутила розовый локон на указательный палец. Если Хеда не будет заинтересован в нас, то какая ему забота до бесполезной заморашки? Мне кажется, что он согласился с ней на близость только ради того, чтобы бросить. Скорее всего, между Хедой и Шрайном было заключено некое пари, ведь вспомните сами. Поведение Шрайна, и так, было не всегда адекватным, Здесь же, словно бы на каждом из его хвостов сидела по смерти с косой, видно, спор не очень-то и прост. Пусть так, остроконечные ушки дочери Анубис едва заметно вздрогнули, тем самым выдавая ранее утаиваемое нетерпение хозяйки. Если задумка с письмом удастся, то мы вполне можем ожидать к себе гостей. Разве нам не стоит подготовиться? Даже если я боюсь пасть, как эта бесполезная девчонка, то думаю, что мама не оставит это без внимания. Хаем, будем надеяться, что владыка Анубис действительно не окажется равнодушной. Но, как прикажете, госпожа, примечание к части. Моя группа, https, zero ряд, всем рад, глава, 21, порядок. Поправив свою одежду в очередной раз, он перевел свой взгляд на укрытую одеялом, мирно посапывающую девушку в своей постели. Было нетрудно понять, что последняя проведенная ночь выдалась для Маджа самым настоящим испытанием всей ее выдержки как в физическом, так и моральном плане. Несмотря на то, что она была довольно вынослива для человека, особенно в сравнении с обычными людьми, но даже так, ведьма практически бесконечно далеко отстает от возможностей демонического организма. Магия девушки оказывала на ее организм невероятно малую, положительную реакцию и, скорее всего, в ныне присутствующих успехах в развитии магического потенциала Маджа, виноваты печати похищения маны, что расположены у нее в местах для возможного полового акта. Увы, но Кувку Маджа не может похвастаться выносливостью той же Серафолла или Венеланы Гримари. В связи с этим, вчерашней ночью он не выложился даже наполовину и чего таить, по прошествии некоторого знакомства с представителями семей Гримари и Ситри, у него выработались некоторые потребности в постели. Раньше он не мог и подумать о том, что девушка может устать от секса раньше, чем мужчина. Во всяком случае, именно такая мысль закрепилась у него благодаря Венелане. К тому же было несколько обидно от того, сколь просто и охотно тело Кувку поддавалось на его ласки, в то время как одна только прелюдия с Гримари была действительно интересным событием, которое не хотелось забывать. Но Маджа, практически впустую потерянное время, благо, совсем скоро он скажет ей о том, что они расстаются. Хотя, о чем это он? Это была простая, одноразовая встреча для удовлетворения желания тела озабоченной девушки, для него же завершение своей части спора. И он победил. Жаль только, что свой приз он сможет забрать лишь через некоторое время. А раз так, то нет никакой проблемы в том, чтобы просто уйти во свояси. Естественно, не забыв закрыть за собой дверь. Вот только не стоит забывать о столь настырных личностях, что по неизвестной причине весьма настойчиво хотят с ним встречи. Неизвестная, что общалась со Шрайном в письме, скорее всего, именно она была той, кто организовал попойку для студентов в честь исчезновения директора. Не Иит, тут определенно что-то другое. Из-за него самого, очень маловероятно, в конце концов, даже если его имя и на слуху в академии, то это не значит, что он является птицей высокого полета среди студентов. Но собеседнику Шрайна он все равно нужен, а это значит, что у него будут что просить, ну, или требовать. На последнее было бы даже интересно посмотреть. Кстати говоря, та ведьма в коридоре, что он встретил на пути к кабинету астрономии, мисс Ламакта, она более чем участвует в этом странном акте приглашения в гости. А раз его так хотят видеть, то он без сомнения просто обязан их посетить, хотя бы ради проявленного ими упорства. Вы сами этого захотели. Его глаза плавно обвели прямой коридор зеленых тонов и вновь увидели огромное количество бархата. Скорее всего, цвет и количество этого материала должно заменять собой траву или же делать на нее намек. Вполне возможно, что в этой части корпуса живут ведьмы с предрасположенностью к природе. Что же не ему решать, как именно располагать студентов, предварительно не разобравшись в подавляющем характере учеников. Но хватит об этом, сейчас нужно найти примерное местоположение комнаты мисс Лымакта. Если она все-таки соврала со своей просьбой и действительно участвовала в нелепой игре, то придется несколько успокоить ведьму. Амбиции – это хорошо, но всегда нужно знать меру. Номера комнат показывали, что, как правило, здесь присутствуют двузначные цифры, не превышающие значения больше, чем 5 десятков. В письме говорилось о 102 комнате. Если учесть то, что верхние 4 этажа отданы под управляющий аппарат над наземными общежитиями, то для того, чтобы добраться до комнаты автора письма, может понадобиться преодолеть примерно еще 4 этажа. Хорошо, значит, дело осталось за малым. Время 4:30 утра, но ничего, каждый должен быть готов к незапланированным ситуациям, особенно такие неуклюжие манипуляторы. Сам путь до нужной двери оказался не таким уж и долгим, особенно учитывая то, что персонал общежития был действительно в курсе его прихода, так что он спокойно проходил мимо хмурых работников «Миракл», не вызывая каких-либо вопросов. Девятый этаж разительно отличался от пройденных им ранее. Везде, где только можно, находятся иллюзорные чары, изображающие звездное пространство, в то время как над развилкой, ведущей в один из шести проходов, висела проекция некой галактики. Что ж, с учетом того, сколько потребляет данная иллюзия, некоторые ведьмы любят приврать о своей слабости. Хотя, вероятно, они пополняют запасы благодаря ударному заполнению, благодаря студентам. В таком случае, было бы глупостью не замаскировать в данной побрякушке накопитель надлежащей емкости. И если прислушаться к биению маны, то он не ошибся в своих предположениях, ведь под левитирующей иллюзией находились самые настоящие залежи магической энергии. Ведьмы. Ведьмы и их глупые секреты. Благо, не пришлось плутать среди шести проходов. Ему повезло пойти в нужном направлении практически сразу. И вот теперь, он стоит напротив двери с номером 102, при этом испытывая некоторое сомнение, что он им скажет. Вернее, будет сказать не так, а в каком именно направлении он будет с ними разговаривать. Если подумать, мисс Ламакта угрожала ему, не прямым текстом, но намеком, который она подтвердила. Один минус есть. Затем, весьма успешная попытка манипуляции его соседом, и вот у них имеются вот уже два минуса. К тому же в их задумке участвовала Кувкумаджа. Быть может, они и не пара, но она контактирует с ним, и теперь ведьмы имеют целых три минуса против полного отсутствия плюсов. Вывод напрашивается сам собой. Но, прежде чем действовать жестко, надо попробовать поговорить, быть может, он выяснит что-то интересное. Прежде чем грубо вломиться в помещение, он поверхностно ощутил защитные чары, что разительно отличались от тех, что встречались ему в академии ранее. Попахивало даже чем-то божественным, собственно, прямо как от мислы. Он точно не ошибся. Для того, чтобы не потревожить охранные чары, ему нужно использовать пространственно-временный барьер, но исключительно самый слабый, иначе он может затронуть окружение одним лишь своим присутствием. Вот чего-чего, а этого события ему точно не надо. Тут определенно подойдет трехступенчатый барьер. Создав в руке сияющий рунный круг, Маката внес в него 10 символов младшего алфавита, после чего вытянул руку по направлению к двери и провернул круг по часовой, словно бы вставлял его в некую замочную скважину. Микой вокруг Хеда сформировался полупрозрачный куб, переливающийся едва заметными синими оттенками. Мысленное усилие юноши, и барьер плавно направился по направлению входа в помещение, чтобы в итоге начать медленно проходить прямиком сквозь стены общежития. Куб двигался не слишком быстро, на то, чтобы он прошел свой путь наполовину, потребовалась целая минута времени, но ровно столько и требовалось изначально. Барьер замер в стене ровно на половине своего пути и более не двигался с места. Затем Хеда спокойно направился к двери, чтобы в итоге одним усилием выломать дверь, внутренне потревожив спящих жильцов. И судя по всему, дверь открывалась наружу. Неловко войдя внутрь, взгляду подростка предстало роскошное помещение кремовых тонов. Комната содержала большое изобилие мягкой мебели, а также мраморного покрытия на полу, который был прикрыт не менее роскошными коврами из шкуры белых медведей. Что сказать, здесь присутствует излишнее количество роскоши. К сожалению, он так и не понял страстной тяги разумных к изобилию роскоши. Да, ему более чем понятно нахождение вблизи чего-нибудь, что может радовать глаза одним своим внешним видом, но огромное количество таких объектов. Владелец роскоши умрет, и если у него не было наследников, то ценности растащит, или и вовсе, сокровища попросту потеряют свою ценность. В чем смысл злата ради злата? Видимо, он все еще имеет слишком мало человеческого, чтобы понять подобное. Отодвинув непрошенные мысли на задворки сознания, он аккуратно подставил выломанную дверь к дверному проему и лишь после этого прошел глубже в помещение, дабы покинуть границу кубического барьера. Стоило же ему это сделать, как Хеда вновь вытянул руку по направлению к двери, дабы снова активировать магический круг. Эффект не заставил себя ждать. Прозрачная, геометрическая фигура резко сменила свой окрас на красный, чтобы в итоге начать медленно осыпаться едва заметным, красноватым песком. Однако, ранее разрушенные печати, как и сама дверь, были в идеальном состоянии, словно бы ничего ранее произошедшего не было и в помине. На все это он потратил не более чем 2 минуты, и вот теперь он находится в логове маленьких манипуляторов. В каком-то смысле это даже забавно. Он не успел сделать и шага, как ожидаемо ощутил магию мислы. След шел прямиком из темноты дверного проема, ведущего в следующее помещение. Как нетрудно догадаться, спальни. Из-за того, что эффект барьера все еще не рассеялся из-за оставшейся пыли, охранные чары до сих пор продолжали не реагировать на его присутствие. Что же касательно самих хозяев, то он попросту не был столь шумным, чтобы из-за него кто-то решил проснуться. Из-за этого факта, ровно на мгновение его гордость решила сыграть с ним злую шутку. Ведь вот он, здесь и сейчас, готов к сражению, но вместо того, чтобы ввязаться в хотя бы жалкую пародию на битву, подобно той порке, что он устроил Шрайну, ему приходится терпеливо направляться к мирно спящим, потенциальным противникам. Лишь благодаря его выдержке, он мог продолжать сдерживать свою силу за нерушимыми барьерами. Но кто мог знать, что в будущем, ему придется прикладывать некоторые усилия для того, чтобы удерживать свой гнев. Пройдя немного дальше, возле входа в спальню, он обнаружил черный стул на высоких ножках. Если подумать, то это то, что нужно. Взяв мебель за невысокую, изогнутую спинку, он проследовал внутрь, но при этом без всякого стеснения или опаски, волок его ножками прямиком по полу, что начинало создавать непередаваемые звуки, которые могли посоперничать разве что с звуком игры острой вилки на фарфоровой посуде. Эффект не заставил себя ждать. Ранее спящая парочка немедля проснулась и тут же вскочила с огромной постели, дабы сразу увидеть незапланированного гостя в столь раннее время. К слову, он разговаривал с одной из них лишь один раз, и первая попытка действительно не задалась, но то, как начали действовать ведьмы, вынудило его мысленно похвалить девушек, ведь вместо того, чтобы вступать в странные, словесные баталии, что так любят местные студенты, ведьмы моментально перешли к атаке. Как нетрудно догадаться, ничего не вышло, и всему виной, в каком-то смысле знакомое для мисла заклинание паралича, что заставило их замереть подобно восковым фигурам, посвященным самим себе. Итак, с противным скрежетанием, в очередной раз, стул царапнул поверхность мраморного пола, прежде чем Хеда решил на него сесть. «Вы хотели меня видеть? Поздравляю, я здесь». Ответа не последовало, что и неудивительно. Трудно говорить, когда челюсть банально не может разжаться, уже хорошо, что можно хотя бы дышать. Хотя насчет ответа это как посмотреть, сверлящие злобным взглядом его персону, багровые глаза, могли без слов передать всю ту бурю эмоций, которую хотят выплеснуть ведьмы прямо ему в лицо, но были вынуждены ограничиться скромным молчанием. «Ну что ж, раз вы не хотите говорить, пожалуй, начну я, вы не против?» Как и ожидалось, ответа не последовало. «Хорошо, спасибо. Итак, некоторое время назад я заключил со своим соседом, Кафуку Шрайном, пари. Довольно глупое, но, что поделать, я поддался на провокацию. Я вполне себе уверен, что мне даже не стоит рассказывать условия спора. Вы и так все прекрасно знаете и в повторении не нуждаетесь. Так что сразу перейдем к сути. Кто вам дал право влезать не в свои дела?» Он остро посмотрел в сфокусированные на нем глаза. «Ты». Его взгляд перешел в застывшее лицо мислы. «Не знаю, приполз ли к вам Шрайн раньше, чем произошла наша первая встреча или после, но, если бы ты глупо не полезла на рожон, я бы вполне спокойно поговорил с тобой, но нет, тебе захотелось поиграть несуществующей дубинкой. В чем причина? Ведь ты понимала, что твои слова звучат как самая настоящая, горящая синим пламенем стрелка, указывающая на надпись «Ловушка». И ладно бы на этом все, нет, вам показалось мало моего дружеского предупреждения, и вы полезли дальше, втянув в свои дела мою хорошую знакомую. Вы более чем с ней знакомы, ее зовут Кувкумаджа, ведьма-четверокурсница. Я прочел то самое письмо, что она должна была передать Шрайну. Лис должен был привести меня к вам и получить награду. Что ж, вот он я, здесь и сейчас, прямо перед вами. Его наливающиеся багровым сиянием глаза вновь обратили свое внимание на ведьм. Почему же вы не рады? Хотя, внимание Хеда привлек золотой ангх, висящий на шее девушки со остроконечными, собачьими ушами. Конечно, прислужники рабы очередного бога-паразита, кто он? Багровое синее глаз Хеда было более чем ярким, из-за чего создавали своим сиянием весьма гнетущую атмосферу. Как его зовут? Он начал медленно приближаться к постели, на которой присутствовали его обездвиженные собеседницы. «Где он?» Хеда приблизился к ведьмам практически вплотную. «Где мне его найти?» «Ох!» Внимание Макота было вынуждено обращено на ослепительно-золотое сияние креста медальона на шее девушки расы Ину. Ангх начал скачкообразно исторгать из себя большое количество магической энергии, как тут же по всей комнате начало появляться большое множество магической письменности и всевозможных печатей. И прежде чем мир успел окунуться в золотое сияние и спустив усталый вздох, Хеда мысленно посетовал: «Очередные чудаки!» Стоило начать исчезать ярчайшему сиянию божественной силы, как Хеда предстало зрелище того, где он теперь оказался. Зрелище было любопытным. Под ногами у него присутствовала каменная площадка, составленная из паршиво сочленных между собой блоков серо-желтого камня, и все это пространство заканчивалось от него где-то в метрах 50. Немало, но и немного. И ладно бы только одна странность, но, увы, весь этот кусок каменной площадки плавал в некой пространственно-временной аномалии, которая якобы находится где-то в космическом пространстве. Хоть и ясно как день, что его переместили в небольшое карманное пространство. Ой-ей, а еще кажется, он перестал контролировать паралич. Ему искренне хотелось, чтобы ведьмы случайно не превратились в нечто нераспознаваемое. «Здравствуй, Хеда Макота!» Раздавшийся, раскатистый голос мог принадлежать скорее всего какому-нибудь великану, но нет, его обладательницей была как раз та самая девушка расы Ину. В этот раз на ней не было полупрозрачной ночнушки, сейчас она была облачена в весьма и весьма открытые доспехи, целиком и полностью созданные из чистого золота с обильным вкраплением малахита. Во всяком случае, эти странные, небольшие, золотые части явно задумывались как доспех, хоть и защищают они исключительно шею, руки, но только до локтя и ступни. Те кусочки шелковой ткани, что держатся за счет натянутых нитей, прикрывали лишь самое сокровенное. Иначе говоря, Хеда не смог назвать это частью брони даже с самой большой натяжкой. С другой стороны, девушку защищал плотный кокон божественной энергии, от которой так и несло необычной смесью из могильного холода и сильной летней засухи. Как нетрудно догадаться, рядом с ней находилась никто иная, как мисс Ламакта. Розоволосая ведьма не могла похвастаться такими же атрибутами, что и ее подруга, а потому была закутана в легчайшую черную ткань на голове тела, оставляя открытыми разве что голову и живот. Подумать только, поразительная надежда на божественные силы. «Мы искали встречи с тобой», — отвечать он не стал. Все-таки он уже поздоровался с ними ранее, если же поприветствует их снова, то как минимум будет выглядеть глупо. Но тем не менее, кивнул в ответ на слова девушки. «Со мной ты уже знаком, не так ли, Макота?» В этот раз заговорила ранее молчавшая мисс Ламакта. В отличие от своей подруги, она смотрела на него без всякой злобы и даже больше, на ее устах играла приветливая улыбка. По мнению самого подростка, ее улыбка вызвана лишь тем, что она считает, будто бы у них присутствует неоспоримое превосходство в случае битвы. «Первое наше знакомство задалось явно не с удачной попытки. Но может ты одумаешься, извинишься и мы начнем сначала, как считаешь?» «Да, я более чем помню нашу встречу». Неправильно поняв его слова, улыбка Мислы стала более располагающей. «Сначала ты попыталась обмануть меня, а потом угрожать. Мне пришлось немного проучить тебя, чтобы ты знала свое место. Божественная подстилка, что ты сказал?» Тихо прошипев эти слова, обладательница розовых волос начала исторгать из всего тела неизвестный черный туман, но была остановлена рукой своей подруги. Увидев это, девушка злобно ругнулась сквозь зубы, но покорно отступила назад. «Согласна с тем, что Мисла порой любит перегибать палку, но если бы ты просто поговорил со мной, то мы бы нашли возможность уладить все миром. Но после того, как ты напал на меня во сне, а затем унизил меня и мою слугу, прямо у меня пред глазами», носительница остроконечных собачьих ушей мягко помотала головой в отрицании. «Миру не бывать, чтобы ты знал, Хеда. Имя Амурмали – фальшивка». Тело ведьмы начало покрывать тяжелая золотая аура божества, с которым она связана чуть ли не напрямую, тем самым в разы увеличивая собственное могущество. «На самом деле, мое имя Мортмал, рожденное в бескрайних песках славного Египта, самой лордом Анубис. Поди ницей, может быть, я оставлю тебя в живых, но знай, за свои деяния ты должен умолять как никогда в жизни». Вместо того, чтобы хоть как-то отреагировать на ту чудовищную, по человеческим меркам, силу, Макото снова прошелся взглядом по измерению, в котором они оказались. Ему удалось понять, что пространственная аномалия более чем на 100% использует темпоральные законы в своей формуле, а потому, буквально пожирает магические запасы на свою работу и, скорее всего, барьер рассчитан на то, чтобы ведьмы быстро повергли врага и по истечению отведенного времени вернулись в мир людей с пленным. Все-таки удовольствие обманывать само течение времени не может быть дешевым, иначе бы эту уловку использовал каждый, кто только смог нанести магическую руну. В каком-то смысле план хорош. При наличии больших запасов божественной энергии в тех недодоспехах, заманить его в иное, искусственное измерение и связать боем. Охранная система не отреагирует на подобное, так как в основной временной линии, скорее всего, еще не прошло даже секунды, да и самой битвы там не происходит. Довольно неплохо, будь их противником кто-нибудь другой. Вот только, в этот раз их противником оказался он, и сегодня явно не их день. Да я и фальшивого не знал, так что, приятно познакомиться. Этот короткий ответ заставил Мортмал банально вытаращиться на него. Она была столь удивлена, словно бы Макото вдруг взял и признался в том, что на самом деле он является девочкой-волшебницей из этого глупого шоу по Дьяволниту. Извиняться, умолять, за то, что вы сунули свой нос, ровно туда, куда совсем не стоило. Кому из нас придется просить прощения из нас троих, так это вам двоим. Если это все, и вы явно не имеете желания дать пару ответов на мои вопросы, то, пожалуй, нападайте первыми, ведь по странным стечениям обстоятельств, только после того, как противник будет унижен и раздавлен, он выложит все, что только можно. В конце концов, мне очень любопытно, на что способны паразиты. Ты поплатишься. Мисла произнесла эти слова с нескрываемым гневом, но вновь была остановлена своей госпожой. Они коротко обменялись взглядами, и, видимо, Макта что-то поняла для себя в их странном диалоге без слов, все-таки вновь отступила назад. «Вижу, сколь ты невежественен». Мортмал выдвинулась вперед, ступая по каменному покрытию плавной походкой, но сделав лишь 10 шагов, остановилась. Та ведьма, Кувкумаджа, до того, как мы помогли ей в конце первого курса, была пустышкой. В ее голове не было абсолютно ничего, кроме святой уверенности в том, что магия ей все даст сама. Мы дали ей знания и тягу к знаниям, но взамен вживили ей одно, действительно особенное знание. Печати для поглощения и присвоения маны. Магическая сила забирается у Данира при половом акте, а с учетом того, что Маджа грозила участь мусора, который вышвырнут через 1,5 года, так, почему нет? Вы спросили у нее одобрения, кончики его пальцев начали слегка нагреваться из-за бурлящей магии во всем его теле. Такая циничность к чужой, глобальной судьбе. Боги, зачем? Казалось, что удивление Мал было действительно искренним. Она же бесполезна. Даже тогда, когда мы дали ей четкий приказ отдать письмо Лису, дурочка провалила его. Угрв. Сдавленная попытка набрать кислорода в легкие, прозвучала прямо за спиной от жрицы бога. Как раз оттуда, где находилась Мисла. Мгновенно развернувшись на месте, Мортмал увидела, как с локтя Хеда медленно сползает согнутая в 3 прогибели ее слуга. Мисла была лишена сознания в одно мгновение. Этого более чем достаточно. В следующую секунду, в глазах Ину, ровно на мгновение вспыхнула яркая вспышка, которую впоследствии поглотила темнота. Примечание к части. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Глава 22. Она приходила в себя постепенно. Сначала, неохотно, но сознание все-таки вернулось к ней. Затем, нормализовалось дыхание, и лишь потом, пришло все остальное. К своему стыду, Мортмал, впервые в жизни, почувствовала столь сильную и стремительную атаку. Хеда не дала им и шанса на то, чтобы они смогли оказать хоть какое-либо сопротивление. По 1 секунде на каждую из них, не больше. Словно мошек. Вижу, вы пришли в себя. Голос Макото отозвался в ее голове с некоторой болью. И судя по всему, удар четверокурсника был слишком хорош, иначе бы ей не казалось, что его голос идет откуда-то снизу. Постойте-ка, это не Хеда находится у ее ног, это она находится кверху ногами. Давно пора. Ведьма с осторожностью начала раскрывать веки, дабы свет не ударил по непривыкшим к яркому свету глазам. Че что, она с неверием осмотрела все то же пространство, в которое они ранее телепортировали четверокурсника, и не могла поверить собственным глазам. Действие барьера должно продлиться не больше 30 минут, а без контроля с ее стороны, он и вовсе должен был схлопнуться в ту же секунду, как исчезла подпитка. Как? Это было довольно просто. Все-таки ваш барьер слишком плохонький и держался на последнем издыхании. Взять его под свой контроль было сущим пустяком. Тут наконец-то зрение Мал окончательно пришло в норму, и она смогла увидеть подле себя свою верную слугу и подругу, которая так же как и она сейчас висела вниз головой, зафиксированная при помощи неизвестных рунических кругов. Ох, не стоит, ты можешь не волноваться, Морт Мал, ты все мне расскажешь, как только я закончу с приготовлениями. В конце концов, даже израненный и изувеченный противник может не захотеть делиться информацией. Ну знаешь, Макота неопределенно помахал ладонью. Умереть как герой или с честью? Вот только мне одного непонятно. Сделав пас рукой по направлению потухшей магической печати на животе испуганно молчавшей Мислы, подросток отошел от них на два шага. После смерти, все равны. Важны лишь ваши поступки как человека для тебя самого, а не для кого бы то ни было другого. Убил, значит виновен. Убил одного, ради спасения десяти, без разницы, твои руки в крови, ты убийца. Почему никто не хочет думать о том, что можно делать благие дела, не совершая кровопролития? Я не понимаю. Ведьмы все так же продолжали молчать, хоть и имели все возможности для того, чтобы ответить. Но нет, видимо, идея держать язык за зубами решила посетить их значительным опозданием. Лучше поздно, чем никогда. Давайте-ка так, сейчас, я переверну вас вверх головой, в конце концов, у меня все готово, а вам будет более удобно говорить. Не дожидаясь ответа, юноша картинно щелкнул пальцами, применяя задуманное заклинание. Тела ведьм плавно повернулись вверх головой, в то время как под ним самим появилась самая обычная табуретка, на которую он и сел. Вы знали, что прислужники божества попадают не в рай или ад, а в большинстве своем. Пиршественный стол, божество стабильно получало от вас веру в течение вашего жизненного цикла, и вот, пришла смерть. Вы умерли, но это не значит, что вы перестанете приносить пользу. После того, как душа покинет свое тело, дух отправляется в домен Бога, где его и пожирают. А что, силы, даже если крупицы, лишними не бывают. Морт Мал, ты знала, что станешь обедом своего Бога. Мисла, чтобы ты знала, тебя это тоже касается. Причем Мал не будет столь дивным деликатесом в отличие от тебя, ведь, как я погляжу, Морт Мал весьма сильно связана со своим божеством, а для Бога это, ну, как съесть облизанное им же самим мороженое. Вроде бы ты сам водил языком по лакомству, да вот только, все равно, мороженое уже не такое аппетитное. Очень схожая ситуация, я тебе скажу, но это мелочи, вы потеряны для Творца, а я не буду переживать по утрате кого-то вроде вас. Итак, перейдем к интересующим меня вопросам. Ранее освещенная звездами обстановка начала неожиданно становиться более тусклой и мрачной, в то время как сияние радужки Хеда все продолжало набирать мощность в сиянии. Зачем я вам понадобился? Для чего весь этот цирк с моим соблазнением? Я видел содержание телефона Маджа. Отвечайте. Но ответа так и не последовало. Ведьмы смотрели на него, но не решались произнести хотя бы слова. Все то, что говорил Хеда, было дикостью. Да, боги брали с людей энергию веры для собственного усиления, но и давали взамен свою помощь. Нет рая, но она лично была со своей матерью в Яру. К тому же она не раз была у своей тети Аментит. Ей лично удалось видеть итог жизни души праведника и позора человека. Словно бы кто-то намеренно наврал Хеда. Она хотела сказать ему об этом, но что если Макота активирует все эти неизвестные печати на их телах, то что с ними может произойти? Разговоры с психами на темы, которые не идут с их мысленным укладом, как правило, заканчиваются весьма печально.